тебя больше красок. Мы просто будем брать и смеяться, и день такой не один. И просто так, безо всяких причин, сядем в машину, уедем на остров. Кто-то скажет, как-то несерьезно. И просто так, безо всяких причин, без ровной дороги у нас серпантин. Дыхание звезд, где нет границ, начиная все с чистых страниц. Навигатор молчит, без всяких причин. И я здесь на дороге один. Перекресток дорог я снова не смог ответить на вечный вопрос, почему и зачем, без вопроса куда мы уходим с тобой навсегда. Набрать за неделю еще кило 200 оправданий ломает и меняет сознание. Когда не чувствуешь свое ты дыхание, сделать то, что не делал, изменить поток мыслей, понять, что сегодня ты независим. Отключиться от мира, упасть с водопада, не разбиться сегодня — это все, что мне надо. Дыхание звезд, где нет границ, начиная все с чистых страниц. Навигатор молчит, без всяких причин. И я здесь на дороге один. Перекресток дорог я снова не смог ответить на вечный вопрос, почему и зачем, и с вопросом.